Глава 7. Бротта держала в руках фонарь. Уолли знал, что на корабле есть такая вещь. Один за другим поднялись они на палубу и были сразу окружены людьми с встревоженными лицами. Рассказ их был сух и короток. Комментариев он не вызвал. Мир был суров. Внезапная жестокая смерть не была неожиданностью для плывущих на борту Сапфира. Но теплых чувств здесь к ней не питали. Уолли положил руку на плечо Нанжи. «Этой ночью мы с тобой встанем на вахту», — сказал он. Час назад это заявление было бы немыслимо. Теперь же Нанжи только кивнул и, обняв Тану, проводил ее. «Брачная ночь», — подумал с горечью Уолли. Килт его казался более серым, чем другие вещи. Он перепачкался в крови. Ужасная метка. Но он странным образом гордился ею, ненавидел ее и решил не смывать до утра. Мальчишество, конечно. Посмотри, что ты наделала, богиня. Он прошел в одиночестве на палубу, фонарь позади него погас. Как он теперь сможет служить таким богам? Где теперь его вера? В темноте за спиной ему мерещилось лицо этого задумчивого, обязательного мальчика. Дрожащий голос подростка звучал в его ушах. «Зачем? Зачем? Как я могу знать, чего ты от меня хочешь?» «Доверие к богам означает доверие к их делам. Колдуны тоже убийцы. Да многим ли лучше их, воины? На чьей он стороне?» Это была огромная, величайшая из его проблем. Хочет ли он встать во главе сбора, если его о том попросят? Последняя часть загадки бога. Будет выполнен урок, меч вернешь, как выйдет срок. Неизбежен ход событий, лишь всем вместе должно быть им. Ему предстоит вернуть меч богини в ее храме в Касри. И неизбежность, быть может, заключается в том, что он должен повести сбор. Взяв себе некоторое количество добрых рубак воинов, Шансу вполне может оставаться на Сапфире, превратившись в морского волка. Но даже найдя решение, понимал он, не удастся обмануть себя. Владение седьмым мечом – это что-то вроде собственных прав на Мона Лизу или на Тадж-Махал. Он не собирался с ним расставаться, даже если сама богиня восстанет из своей реки и потребует его обратно. Он пойдет в храм, но вернется оттуда с мечом. Когда ему приходится покидать корабль, Нанжи сторожит его для него и умрет, спасая его. Получив такой вожделенный предмет в руки, почти любой воин мира постарается скрыться вместе с ним. Нанжи, конечно, такое и в голову не придет. Таким образом, Уолли может умереть, сжимая его в руке, в чем он и клялся. Через несколько лет, когда притупится его реакция, на него посыпятся вызовы, честолюбивые и алчные. В них не будет недостатка. И однажды один из них добьется успеха. Из темноты возникла Джия с накидкой в руках. Он пробормотал слова благодарности и набросил ее на плечи, скрываясь от холодных капель тумана. Глаза его стали зорче вглядываться во тьму, хотя вряд ли пираты сумели бы отыскать их в этом мраке. «Ты придешь позднее?» – прошептала Джия. «Нет», – ответил он. «Я заночую в палубной каюте. Иди спать». «Да, хозяин». Но она не сдвинулась с места. Он просил ее не называть его так. Но он еще и обещал не отдавать ей приказов. Он поцеловал ее в лоб. «Пожалуйста, иди спать». Потом отвернулся. Он и не знал, что она все еще здесь, пока не услышал ее голос. «Джонсу, Шона!» Он резко повернулся и схватил руками за плечи. «Ты уверена?» «Я ходила к знающей женщине в Тау». Они обнялись, и он отпустил ее только тогда, когда увидел, что она плачет. «Почему?» – спросил он. «Разве ты несчастлива?» «О да!» – всхлипнула она и вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Слишком счастлива! Я так хочу дарить тебе сыновей, мой дорогой хозяин. И ничего не может быть счастливее этого. Такое счастье!» «И они будут свободными?» «И ты еще спрашиваешь?» – воскликнул он. «Все дочери тоже будут желанными». Он пообещал вернуться в каюту и помочь ей лечь в постель, когда придет в себя. И снова остался наедине со своими мыслями. Ребенок. Биологически он принадлежит, конечно, Шансу, а не Уолли Смиту. Но это еще не так беспокоило его. Виксини называл его папой, и он любил этого нахаленка. Любой ребенок Джи будет ему дорог. Но какой из миров он унаследует? Внедрение технологий разорвет этот мир. Колдуны ушли на тысячи лет вперед от остальных. Они давно засекретили свою работу, но не прекратили ее. Дистилляция, огнестрельное оружие, да и сама письменность – все это не в активном состоянии. Перемены могут прийти в мир, не знающий, что с этими переменами делать. Хаос и смятение умов, потом войны, потом голод. Несомненно, этого и боится богиня. И хочет, чтобы Уолли Смит все это предотвратил. Полубог, ее посланец, говорил о важности задачи. Уолли не мог и представить, насколько она важна. Кроме того, колдуны не так уж сильно отстали от уровня развития Земли, понимал он. Самое большее на несколько веков. Соблазнительные мысли появились в его голове. Если уж они добрались до таких вещей, как огнестрельное оружие, то недалек тот час, когда они откроют анестезию, чтобы облегчать страдания больным, антибиотики, лечить детей, а потом дойдут и до отмены рабства. Даже простой список владельцев кораблей поможет остановить пиратство, эту чуму реки. 3-4 сотни лет. Колдуны обещали многое. Они уже попытались взрастить ремесла в своих городах. Идея, вызывающая презрение воинов и одобрение Уолли Смита. Горожанина технологической культуры. На чьей же он стороне? Миссией его, очевидно, являлось загнать колдунов обратно в горы и утвердить в семи городах власть воинов. Теперь он был уверен, что понимает ее, как и то, почему полубог не открыл ему ее сразу. Что должен был ответить Уолли Смит, когда, получая меч, услышал бы «Иди, Шансу, и обезопась этот мир от варварства». На чьей он стороне? «Милорд», — раздался шепот. Это был Ханакура, хрупкий, как сухой лист во тьме леса. «Уходи», — резко сказал Уолли. «Я не нуждаюсь в твоих жреческих разглагольствованиях сегодня ночью». «Но, милорд...» «Нет», — закричал Уолли. «Я знаю все твои стандартные слова. Можешь убеждать меня быть всепрощающим и послушным. Это заставит меня смеяться в течение 10 минут. Я не имею права судить богов», — говорил ты мне. «Я всего не знаю», — скажешь ты. «У мальчика может оказаться брат, который будет лучшим, чем он, королем. Это нас должно успокоить. Вознаграждение придет к нам в следующей жизни. Пустые слова, старик. Ложные обещания. Старые оправдания, придуманные людьми для богов». Он мог бы предположить, что Ханакуру нельзя прогнать. Маленький жрец просто стоял, склонив голову, пока Уолли изливался, как водяные часы. «Это моя вина, милорд». «Твоя?» — осекся Уолли. А потом снова закричал. «Нет, моя! Разве ты знаешь, почему так случилось, старик?» Он понизил голос до хриплого шепота, вспомнив, что на Сапфире этой ночью много неспящих людей. «Это случилось потому, что твои непогрешимые боги захотели, чтобы Нанджи получил заколку». «Я знаю». «Серебряную заколку, очень древнюю. Она принадлежала великому Аргонари. Нанджи будет очень любить ее. Не знаю, что бы еще в мире доставило ему такое удовольствие. Большой подарок верноподданному, знаешь ли?» «Прости, милорд», — сказал Ханакура, — «я должен сесть». Он подошел к скамье рулевого. Уолли недоверчиво последовал за ним, думая, не очередная ли это уловка, чтобы вызвать симпатию. Но старик и вправду, похоже, сдал в последние дни. Поглощенный своими мыслями, Уолли не замечал ничего вокруг. Сейчас же увидел, что лицо Ханакуры стало совсем серым и сморщенным больше, чем обычно. Конечно, он невероятно стар, и жизнь, которую он теперь ведет, не похожа на его прежнюю, полную комфорта и роскоши. Жрец сел на скамейку, с трудом различимую во тьме. Уолли стал рядом, не спуская глаз с реки. «Моя вина, милорд», — повторил жрец. «Бог сказал, что ты можешь доверять мне, а я, видишь, не доверял тебе». «Совершенно очевидно», — Уолли ждал. «Я знал многих воинов, милорд. Почему я не доверял тебе? Ты помнишь проклятие?» «Какое проклятие?» Ханакура глухо закашлялся. «Когда ты впервые встретил адепта Нанжи, тогда еще ученика Нанжи, он не мог бы, по твоим словам, пробиться мечом и через пустой двор». «Да, я помню. Но почему это так было, милорд? Разве тебе никогда не приходило в голову, что боги наложили на него проклятие?» Уолли считал, что это проклятие наложил Нанжи на себя сам, чтобы отгородиться от продажных воинов гвардии. Но сейчас было не время пускаться в фрейдистскую философию. «За что?» «Он мог бы представлять угрозу, милорд». Уолли попытался представить себе юного Нанжи без этого груза. «Да, он бы раскидал воинов, независимо от их ранга, как бильярдные шары. Для этого не потребовалось бы даже приказа со стороны. Лебедь в стаде уток». И Нанжи был неподкупен. «Тару?» – спросил он. «И лорд Хардуджу», – шепотом подтвердил старик. «Они бы убили его. Поэтому богиня защитила единственного честного воина в своей гвардии, дав ему талант. Старшие часто подавляют талантливых молодых. Я видел много раз, как это бывает. Среди воинов это давление может быть постоянным. Я не доверял тебе». «Нанжи?» – воскликнул Уолли. «Нанжи как угроза мне? Но мы же теперь братья. Он не тронет и волоса с моей головы. Он готов отдать жизнь за меня. Ты думал, я боюсь Нанжи?» Туман еще плотнее окутал корабль. Ханакура снова подавил кашель. «Нанжи не может угрожать», – сказал Уолли. «Он фехтует уже как шестой. Но он еще не готов. Еще пара лет, и он станет седьмым. И будь я проклят, если не одним из лучших. Но не сейчас. Я никогда не беспокоился о Нанжи, о моем названном брате». «Нет, не беспокоился, милорд. Конечно, нет. Но я думал, ты придерживаешь его. Вот почему я не рассказал тебе о рыжеволосом брате Икандарины. Я думал, ты сможешь помешать ему. А теперь он наконец расскажет. Ты видел заколку?» – спросил Ханакура. «Да, я видел ее». Старик снова закашлялся. «А я нет. Но я расспрашивал адепта Нанжи о встрече в Тау с мастером Полини. Как и ты, я нашел ее странной. Конечно, он многословно рассказывал, но я слушал только про заколку». «Серебряный грифон», – начал догадываться Уолли. «Королевский символ», — многозначительно кивнул Ханакура. «Нанжи король?» Разум Уолли с трудом усваивал услышанное. «Конечно, Нанжи еще так молод. Трудно представить его этак лет через 5-10. Я уверен в этом, милорд. Я не знаю ни одного пророчества, касающегося твоего похода. Я думаю, все случится после. Об этом я и говорил ученице Тани сегодня. Нанжи слишком хорош, чтобы стать свободным мечом. У богини для него большие планы. Заколка – это послание Тани, а не тебе». Уолли понимал скрытый смысл слов старика. «Но Нанжи в качестве короля. Об этом еще стоило подумать. Он мог бы быть революционером, но никак не правителем. Как пес, догоняющий автомобиль. Неплохой спорт. Но что он будет делать, когда догонит? Однако не так сложно представить Тану в роли леди Макбет». Уолли сел рядом с Ханакурой на скамью. Туман сгустился настолько, что стало не видно воды за бортом. Даже силуэт старика с трудом различался. Все, что мог делать Вахтенный в этой ситуации, это слушать. Двое сейчас затихли наверху. Даже легкое колыхание на волнах вызывало шум. Так что лучше было позволить предполагаемым бандитам подойти, пока их не станет видно. «Расскажи мне пророчество», – тихо попросил Уолли. «Если хочешь, милорд», – хрипло сказал старик. «Но оно еще проще остальных, в нем нет даже рифмы». Рыжеволосый брат Экандарины пришел к нему и сказал: «Брат, ты чудесно владеешь мечом. Научи меня владеть им так же, и я смогу основать королевство». И тот ответил ему: «С удовольствием». Так Экандарина научил, а его брат выучился. А потом Экандарина сказал: «Мне нечему тебя больше учить. Иди и ищи свое королевство». И брат его поступил так, и правление его было самым блестящим и мудрым. «В самом деле, если бы я сказал тебе об этом раньше, — прошептал Ханакура, — ты бы узнал заколку, как только увидел. Сутры могут быть короче или длиннее, полнее или проще, банальнее или изощреннее. Они могут состоять из предисловия, притчи и послесловия, или из любой их комбинации. Но это было слишком сокращено. Неприятный червячок сомнения снова завозился в нем. «Это все?» – требовательно спросил он. «Это все», – подтвердил старик. «Ты можешь в этом поклясться?» Минуту помолчав, Ханакура спросил: «Какую клятву ты бы хотел от меня услышать?» Волна раскаяния захлестнула Уолли. Каждая гильдия имела свои клятвы, кроме жреческой. Жрец не имел права лгать. Ни в каком случае. Для жреца ложь была тем же, что для пищи плесень. Ханакура был хитер и изворотлив, как змея, но он не лгал. Уолли виновато попросил прощения за то, что позволил усомниться в нем. Король Нанжи. Очевидно, старик прав. Это было предназначением Нанжи после сбора, после победы над колдунами. Ему нечего было бы больше делать с Уолли. Он обнаружил, что ему стало легче, когда он узнал все. Но тревоги не оставили его. Возможно, потому что он их временно отодвинул, сосредоточившись на заколке Нанжи. Потом Ханакура снова начал кашлять, и Уолли прикусил губу. С его стороны было бы глупо и недобро держать старого человека на этом проклятом холоде. «Пойдем, мой почтенный друг», – прошептал он, когда приступ кашля кончился. «Я сведу тебя по ступеням. Эта погода не для тебя». Туман стал еще гуще. Уолли присмотрел за спускающимся в каюту Ханакурой и вернулся на свой пост. Когда Халии пришел его сменить, он вспомнил о данном Джии обещании и отправился к ней. Она не спала и ждала его. Они занялись любовью. И Джия, которая имела большой опыт в подобных вещах, заверила, что это была самая долгая и очень страстная любовная ночь, приводившая ее повелителя бесчисленное количество раз в приподнятое состояние, отмеченное сверхъестественным удовлетворением. В конце концов он так устал, что неожиданно заснул. Через одну каюту адепт Нанжи обстоятельно изучал преимущества женатого человека. В конце концов, удовлетворившись результатами, он тоже заснул. Его же юная новобрачная предавалась мечтам об их будущем. Тремя каютами дальше лежал новичок Катанжи, в постели Ханы, где не имел никакого права находиться, мечтая о Мэй, которую он уже посетил чуть раньше. И всю эту ночь Ханакура, жрец седьмого ранга, простоял на своих костлявых коленях, сухо рыдая и вымаливая прощение у богини. На утро туман рассеялся, и сапфир, снявшись с якоря, ушел в семь раз дальше от берега, чем было накануне. Он двигался в Каср.